«Здесь нет ни датчиков, ни видеокамер. А если и есть, то они не работают. Откуда я могла знать, что тоннель затоплен?» Слабый луч фонарика проник сквозь толщу кристально чистой воды, осветив рельсы и длинный узкий ящик, лежащий вдоль стены. Денис опустился на корточки и потрогал воду. «Судя по этим странным белым водорослям, стелящимся по дну, будто волосы русалки, тоннель затоплен уже довольно давно. Ребята, простите, я действительно не знала». Она уже таяла в воздухе, когда Денис неожиданно спросил: «А сколько осталось до выхода?» «Согласно плану подземных коммуникаций, оставшегося в моей памяти, около 100-120 метров». Денис улыбнулся и погладил висевший на груди самоспасатель. «Думаю, у нас еще есть шанс». Александр оживился и, схватив свою сумку, вытряхнул из нее спасатель вместе с остальным содержимым. «Каков план?» Денис поднес спасатель под луч фонарика. «Раз он называется изолирующий, значит, с ним можно и под водой дышать. Согласен?» «Откуда я знаю?» «Ну, если рассуждать логически». «Логика не мой конек». Денис легонько потряс фонариком в воздухе. «А он будет под водой работать?» «Наверное, будет. Какое-то время». «Значит, план таков. Включаемся в самоспасатель и преодолеваем водные препятствия». Саша погрузил в воду кисть руки и немного побарахтался в ней. «Холодная. Градусов 10, а то и меньше». В разговор вступила Ольга. «Мальчишки, не забудьте, перед погружением вам надо раздеться. Одежда на вас и так мешком сидит, а как намокнет, станет стеснять движение и заберет последние силы». Денис согласно кивнул. «Она права», и первым стал стаскивать с себя одежду, оставшись в одних кальсонах. Александр последовал его примеру, затем упаковал свою одежду и одежду товарища в тугой сверток, обвязав его длинным отрезком бинта. Тем временем Денис ознакомился с инструкцией и, прижав одной рукой самоспасатель к своему боку, а другой, ухватившись за ремень чеки, резким движением вдоль корпуса футляра вскрыл фиксирующий замок, сорвав и отбросив в сторону стальную крышку. Из-под крышки вывалился освобожденный мешочек и гофрированная трубка с загубником. Разорвав полиэтиленовый мешочек, он достал из него герметичные очки. «Ну-с, посмотрим». Через несколько секунд послышалось шипение. 7 литров освобожденного кислорода устремились в дыхательный мешок, увеличивая его в объеме. Одновременно корпус футляра самоспасателя ощутимо нагрелся, став нестерпимо горячим. Наблюдая за товарищем, Александр скривил недовольную мину и не ко времени стал цитировать старый садистский стишок. «Маленький мальчик нашел акваланг. Плохо прикручен был старенький шланг. Быстро водичка надула живот». Ольга резко прервала его злой тирады, сплошь состоящей из непечатных слов и словосочетаний, тем самым не дав ему окончить злобное четверостишье. «О, ну нифига себе!» Саша тяжело вздохнул, взял в руки свой самоспасатель и, более не проронив ни слова, в точности повторил с ним все манипуляции, ранее проделанные его другом со своим спасателем. Тем временем Денис взял в рот загубник, затем зажал себе нос спецзажимом. «Уфу, фу, уфу! Чего?» «Он говорит, что готов». Александр надел на нос зажим и взял в руку фонарик. Ольга сжала кулачки. «Ну, с Богом, ребятки!» Саша зло глянул на нее, но та лишь улыбнулась в ответ. Он чуть замешкался, устремив свой взгляд сквозь фантом. Где-то там, вдали, у истока выработки, вспыхнули яркие фонари. Чуть пошатываясь, они быстро приближались к ним. Ольга проследила за его взглядом. «Обратного пути нет. Или вы хотите стать подопытными крысами?» Холодная вода несколько придала бодрости, а чистый кислород немного прибавил сил. Однако большие неудобства под водой создавал сам мешок с кислородом, сковывающий движение и постоянно тянувший пловцов на поверхность. Поскольку с подобными неудобствами подводным пловцам еще не приходилось сталкиваться, они были вынуждены начать эксперименты, и через какое-то время пустого барахтания в холодной кристально чистой воде Денис развернулся лицом вверх и, как водомерка, стал осторожно скользить по кровле туннеля, передвигаясь все дальше и дальше вглубь выработки. Естественно, со стороны это выглядело несколько смешно и даже несуразно, но позволяло экономить силы и приближало к цели. Александр передал товарищу фонарик и последовал его примеру, таща за собой сверток постепенно намокающей одежды. Никто из них не мог сказать, сколько времени они уже провели под водой и какое прошли расстояние. Время для них текло по-другому. Оно будто скукожилось от холода, а пройденный путь казался бесконечным. Неожиданно Денис мягко ударился головой о бетонную затяжку. Сморщившись от резкой боли, он отлип от кровли, сплошь поросшей зарослями скользких водорослей, свисающих редкими тонкими нитями до полуметра в длину. Осветив перед собой пространство, он чуть было не вскрикнул, впившись взглядом в массивные бетонные глыбы, полностью завалившие проход, с оконечностями рваной и причудливо изогнутой арматуры, торчащей во все стороны. В луче света появилась Ольга, и ее грудной голос отчетливо зазвучал в ушах пловцов. «В этом туннеле толщина бетонных стен больше метра. Судя по всему, он был взорван, чтобы завалить вход в подземные коммуникации. Для нас ничего страшного, только временные неудобства. Пока вы добирались, я обследовала завал и нашла проход. Наше спасение в металлической трубе, лежащей под завалом. Ее диаметр около полуметра, так что вы вполне можете проплыть по ней и выбраться на ту сторону завала». Она оценивающе внимательно посмотрела на друзей. «Ребята, всего-навсего это очередное испытание. Все, что нам нужно, это преодолеть его». Жестом руки Ольга пригласила их следовать за ней и переместилась к темной расщелине между двух бетонных глыб. Друзья переглянулись. Выбора у них не было, и, преодолевая сопротивление кислородных мешков, они поплыли за девушкой. Расщелина была довольно узкой и образовалась за счет обрывков арматуры, жестко упершихся в обломок соседней бетонной плиты. Оберегая мешок с воздухом, Денис аккуратно забрался в расщелину. Преодолев около 2 метров, он подплыл к чернеющей впадине треугольной формы, из которой показалась голова Ольги. «Сюда!» Денис кивнул и направил луч фонарика в зияющую черноту. Как и его друг, он уже совершенно не думал о подстерегающих их всевозможных опасностях и о том, что с ними может произойти, если вдруг он застрянет в расщелине. Денис просто выполнял определенную работу по достижению заданной цели. И лишь чуть задержавшись у входа, он с минуту решал, как ему из неудобного положения будет удобнее всего проникнуть в трубу. Тем временем Александру пришлось бросить сверток одежды, кроме всего прочего, превратившийся в размокший и разбухший ворох тряпок, стесняющих его передвижение под водой. Просто пловцу не хватило пространства межбетонных плит, чтобы изловчиться и отцепить одежду, зацепившуюся за острые прутья арматуры. После нескольких маневров среди бетонных плит Денис наконец проник в трубу без особых усилий, а вот Александру, поскольку он был шире в плечах и выше ростом, пришлось серьезно помучиться. Он реально боялся застрять и от сильного волнения становился еще больше. Удерживая в руках дыхательный мешок, Саша пропустил его перед собой и, упираясь ногами в бетонную плиту, протиснулся в треугольную дыру, сильно оцарапав спину и бедра. Ольга постоянно подсказывала ему, как и в какую сторону нужно вывернуться, чтобы не застрять в извилисто-узком бетонном мешке. Практически в полной темноте, на ощупь, вслед за товарищем, ему таки удалось проникнуть в жерло сильно деформированной металлической трубы, внутреннее пространство которой обильно заросло скользкими и противными на ощупь водорослями. Через какое-то расстояние деформированная труба изогнулась и под углом пошла вверх. Мешки с воздухом, выталкиваемые на поверхность плотностью воды, тянули за собой своих обладателей, и те быстро продвигались к выходу. Неожиданно кислородный мешок Дениса схлопнулся, изрыгнув крупные пузыри воздуха. Денис резко остановился, расклинившись в жерле трубы. «Без паники!» — твердый голос Ольги звучал в ушах, как приказ. «До выхода осталось 5 метров, можно потерпеть. Давай, не задерживайся, но и не мельтеши. Сашу я уже предупредила, он будет осторожней». Денис почувствовал, как в ступни его ног уперся прорезиненный дыхательный мешок товарища. Это придало ему сил не запаниковать, а продолжить движение. Однако выполнение последнего оказалось гораздо труднее, чем это было раньше. Уже не было сил сдерживать дыхание, когда рука коснулась края трубы. Александр практически вытолкнул из нее Дениса и выплыл под потолок полуразрушенной просторной комнаты. «Дай ему подышать!» Саша набрал полные легкие воздуха и, пережав шланг, протянул его товарищу. У Дениса уже потемнело в глазах, и он не сразу отреагировал, но потом вцепился в загубник так, что чуть было не откусил товарищу палец. «Не останавливайтесь! Давайте за мной! Живей, живей!» Александр практически вырвал из рук товарища фонарик, затем быстро осмотрелся и поплыл за Ольгой, толкая перед собой уже отдышавшегося друга. Они покинули комнату, проплыли узкий коридор и к этому времени у Александра закончился в легких воздух. «Сделай глубокий вдох и дай Саньку подышать. Давай аккуратненько и ничего не бойся, мы уже почти выбрались». На этот раз при передаче шланга они потеряли много воздуха. Александру удалось сделать всего пару глубоких вдохов, и он был вынужден бросить уже бесполезный мешок с гофрированной трубкой. «Мальчишки, соберитесь! Осталось совсем чуть-чуть!» Узкий коридор вывел в просторную комнату с куполообразным потолком, где в одном из дверных проемов, сквозь толщу воды, уже виделись проблески дневного света. «Ребята, вот он, выход!»